Песенка без названия. Ха-ха-ха-ха. Дан-да-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Нам барыня присылала 100 рублей, 100 рублей, дан-дан-дан. Не сердиться, не смеяться, губы рта не раскрывать, ничего не продавать. Ха-ха, ха-ха, ля-ля-ля-ля. На искус не поддаваться, поддался, не жалей, все же имеешь 100 рублей. Ха-ха, да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нам барыня присылала 2 цветка, 2 цветка, да-да-да. До гвоздей, до молоток, чтобы выстроить теплицу, где б цветки могли прижиться. Ха-ха, ха-ха. Ля-ля-ля-ля. В цветоводстве, зная толк, мы под звоны молотка прибиваем 2 цветка. Ха-ха, да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нам барыня присылала свой топор, остер топор, дан-дан-дан. Не нужна с ним осторожность, он колоть дрова не любит, руки больно не натрудит. Ха-ха, ха-ха, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но зато у него можно плетью обух перебить, есть за что его любить. Ха-ха, да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нам барыня присылала 2 письма, 2 письма, дан-дан-дан. Просьба первого письма праведно и скромно жить, не буянить, не грешить. Ха-ха, ха-ха, ля-ля-ля-ля. Во втором письме весьма недурные наставления, как совершить грехопадение. Ха-ха, да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нам барыня присылала жбан белил, да-да. Все, что было, забелить, обелить, обелить, да-да-да. Переколоченный цветок, цветок, цветок, да-да-да-да. Да топор, да молоток, молоток, молоток. Старина, бели скорей, потому что у дверей полупьяный дуралей из неведомых инстанций вынул парочку квитанций. Ха-ха! Здесь такой-то адресат. Здесь извольте подписать. Вам барыня присылала 100 рублей, 100 рублей. Ха-ха, ха-ха. Да-да-да-да-да. Ха-ха, да-да. Да-да-да-да-да-да.